и мягких, колышущихся луговых трав. Они оба продолжали приходить в оранжерею, хотя и не так часто, как прежде. Смотритель, карауливший за пушистым кустом связанием, ушел на пенсию. Новый, незнакомый им смотритель сидел за столом у ворот. Время от времени он ходил вокруг пруда с кувшинками, заложив руки за спину, топая безо всякого уважения мимо их скамейки. Юсефсона вполне устраивало сидеть молча, лишь изредка обмениваясь словом с приятелем, вытягивать ноги, время от времени комментировать какую-нибудь строчку в книге. Каждый раз молчаливые паузы становились все длиннее, что причиняло дяде беспокойство и досаду. Каждый день он приносил с собой модель моста, но показать его и рассказать про ночной шторм становилось все труднее. Ночь, когда он обнимал луг, все больше отдалялась от него, и Юсефсон ничем не мог ему помочь. А однажды, когда они, как обычно, сидели в оранжерее, над городом разразилась сильная гроза. Дневной свет померк, по стеклянному куполу забарабанил дождь, сверкала молния, гремел гром, а Юсефсон держал книгу близко к носу, с трудом различая буквы. Сильный порыв ветра распахнул двери оранжереи, стекла задребезжали, а по пруду с кувшинками заходили волны, хоть и маленькие, но все же волны. Дядя поднялся, пошел прямо к бассейну и вошел в него. Он побрел по воде, расталкивая листья и цветы, немало не смущаясь. Потом он вдруг обернулся и крикнул: «Юсефсон, видишь, что я делаю?» «Прекрасно», — ответил Юсефсон и отложил книгу. «Продолжай в том же духе. Это весьма взбадривает». Потом они сидели на скамье до самого закрытия. Непогода утихла, и смотритель успокоился. Дядя рассказал про луг, и рассказ удался превосходно. Юсефсон умел слушать лучше, чем можно было от него ожидать. Дядя показал ему модель моста. Юсефсон взглянул на нее и сказал: «Да, я понимаю идею луга. Созерцать, восхищаться, ощущать и тому подобное. И идею моста — построить мост, который никуда не ведет». «Никакой идеи здесь нет», — сердито ответил дядя. «Мост, он и есть мост. Ты пытаешься вложить какой-то особый смысл в самую очевидную вещь. Вовсе не важно, где он начинается и куда ведет. По нему ходят, и в этом все дело». Смотритель подошел и спросил дядю, не пора ли ему идти домой, если он не хочет простудиться. «Мы беседуем», — ответил дядя. «Скажи, Юсефсон, ты пришел к какому-нибудь выводу? Нашел что-то важное в этих книгах?» «Кое-что нашел», — ответил Юсефсон и улыбнулся. «На это нужно время, но это я знал с самого начала. Похоже, мы не сможем убедить друг друга. Но нужно ли это, собственно говоря?» «Нет», — ответил дядя. «Хочется лишь, чтобы кто-то знал что-либо и понял». «Могу себе представить», — изрек Юсефсон. «Мне понравилось то, что ты рассказал про луг». «Да», — согласился дядя. «Мне кажется, я описал это довольно красочно». Они поднялись одновременно и вышли, распахнув ветру двери оранжереи. Коротко распрощавшись, они отправились каждый к себе домой.